Он все понимал, ведь так он был совсем не глупым человеком. Он знал, что для него все кончено, и он что-то произнес, да? Келлок сделал едва заметное движение, которое подтвердило предположение Дэнс, однако промолчал. Ее эмоциональный всплеск был, конечно, совершенно неуместен, и Кэтрин понимала, что после него продолжать допрос бессмысленно, но это теперь не имело принципиального значения. Она получила ответы на вопросы, она знала правду, или, по крайней мере, значительную ее часть, чего с точки зрения крайне сложной науки кинесики часто бывает вполне достаточно. Глава 60. Дэнс с Ти-Джеем находились в кабинете Чарльза Овербая. Шеф КБР сидел за столом и кивал, глядя на фотографию, на которой он был изображен вместе с сыном во время ловли лосося, или, может быть, просто смотрел на часы. Была половина девятого вечера. Два дня подряд он работает до позднего вечера. Для Овербая это рекорд. «Я наблюдал за всей процедурой допроса. Вам удалось добыть кое-какие действительно важные сведения, весьма, но и ему надо отдать должное, он очень хитер. Он ведь ничего не признал. Он высокий макиавеллист с антисоциальной личностью, Чарльз. Уинстон не из тех, кто признается. Я пыталась понять его стратегию защиты. Он уничтожил компьютерные файлы, полагая, что они могут служить доказательством его причастности к подозрительному самоубийству в Лос-Анджелесе. Он воспользовался при поимке преступника оружием, которое должен был сдать. Его пистолет случайно выстрелил в мою сторону. Присяжные осмеют его и вынесут приговор виновен. Допрос стал для него настоящей катастрофой. Вы полагаете? Но выглядел он очень уверенно. Бесспорно. И он будет хорошо защищаться. Однако тактически его положение совершенно безнадежно. Он производил захват вооруженного бандита. И вы заявляете, что его главным мотивом была гибель дочери из-за участия в какой-то секте. Признаюсь, звучит не очень убедительно. Убедительность мотива меня не очень беспокоит. Когда муж убивает жену, для присяжных не имеет принципиального значения, совершил ли он преступление, потому что она подала ему пережаренный бифштекс или потому что он хотел заполучить ее деньги. Убийство всегда убийство. Все в гораздо меньшей степени будет напоминать мыльную оперу, если нам удастся доказать причастность Келлога к другим преступлениям того же рода. Дэнс напомнила Овербаю о других подозрительных смертях в Чикаго на прошлой неделе, в Форт-Уорте и Нью-Йорке, о самоубийствах в Лос-Анджелесе и Орегоне. Особенно настораживал случай во Флориде, в округе Дейт, куда Келлог отправился в качестве консультанта в деле о похищении людей. Житель Майами, мексиканского происхождения, организовал коммуну в своем доме на окраине города. У него было несколько преданных последователей, некоторые, правда, откровенные фанатики. Келлок пристрелил его, когда тот якобы попытался вытащить оружие во время обыска у него в доме. Однако позднее выяснилось, что члены коммуны организовали бесплатную кухню для неимущих, группу по изучению Библии, а также собирали деньги с целью создания детского сада для детей матерей-одиночек из рабочих семей. Обвинения же в похищении людей оказались выдумкой бывшей жены руководителя коммуны. В местных газетах начался большой шум по поводу обстоятельств его гибели. «Интересно, но я не уверен, что мы сможем воспользоваться тамошними материалами», — заметил Овербай. «Как насчет данных экспертизы с побережья?» Дэнс почувствовала угрызение совести из-за того, что Майкл О'Нил не участвовал в разработке технической составляющей дела. Почему он все-таки ей не перезвонил? «Они нашли гильзу от пули, которую он выстрелил в Кэтрин», — ответил Ти-Джей. «Выстрел явно был сделан из его зига». «Чистейшая случайность», — пробурчал Овербай. «Расслабься, Кэтрин. Кто-то ведь должен выполнять роль адвоката дьявола». «Гильзы от пистолета Пелла найдены на берегу ближе к тому месту, где находился Келлок, чем к тому, где был Пелл. Скорее всего, Келлок стрелял из пистолета Пелла, чтобы создать впечатление самообороны. Кроме того, на наручниках Келлока обнаружен песок. Это доказывает, что Келлок...» «Ничего не доказывает, а просто позволяет нам предположить», — поправил Овербай. «Позволяет нам предположить, что Келлок обезоружил Пелла, вывел его на берег, швырнул ему наручники, и когда Пелл наклонился, чтобы подобрать их, убил его». «Послушай, Чарльз», — вступила в обсуждение Дэнс, — «я вовсе не утверждаю, что нам обеспечен триумф и аплодисменты Но Сандовал может выиграть процесс.